Эволюция личности. Одна из моих приятельниц, женщина по имени Дебра, которую все знают как особо предприимчивую и неугомонную, недавно поделилась со мной историей о том, как она преобразовала свою индивидуальность. «В детстве я всегда была трусихой», — сказала она. «Я физически не переносила ничего, что могло бы оказаться потенциально неприятным для меня. После посещения нескольких моих семинаров, приобретя кое-какой новый опыт, подводное плавание с аквалангом, прыжки с парашютом, она поняла, что может делать эти вещи, если заставить себя. Но эти подтверждения еще не перешли в новые убеждения относительно того, кто она есть. Она теперь смотрела на себя, как на трусиху, которая прыгнула с парашютом. Преобразования еще не произошли, но сама не ведая об этом, она уже привела в движение этот процесс». Она сказала мне, что другие люди завидуют ее достижениям, говоря, например, так: «Хотела бы я иметь такую выдержку, чтобы делать то, что делаешь ты. Ты такая смелая». Она искренне удивлялась их замечаниям, но постепенно этот новый взгляд других людей на нее начал вызывать у нее сомнения относительно собственной оценки. «Наконец, — сказала Дебра, — я начала связывать страдания с мыслью о том, что я трусиха. Я знала, что это убеждение ограничивает меня, поэтому решила, что больше не хочу быть такой». Все это время ее психика упорно боролась с несоответствием между тем, как оценивают ее друзья, и тем, как она сама воспринимает свою индивидуальность. Поэтому, когда ей опять представился шанс прыгнуть с парашютом, она сразу же ухватилась за него, как за благоприятную возможность сделать прыжок от потенциальной возможности к действительности, от того, что могло бы быть, к тому, что есть. Она решила, что пришло время превратить мнение о ее индивидуальности как предприимчивой женщине в убеждение. Когда самолет набрал высоту 4000 метров, Дебра окинула взглядом своих менее опытных членов команды, пытавшихся побороть страх и лишь делавших вид, будто это доставляет им удовольствие. Она подумала про себя: «Вот такой и я всегда была, но больше такой не буду. Сегодня я действительно получу удовольствие». Она использовала их мнение о себе для противопоставления собственному новому представлению о том человеке, которым она решила стать. Она подумала: «Так я привыкла реагировать». И была удивлена, заметив, что только что произвела в себе основное изменение. Она в своих глазах уже больше не трусиха, а смелая, предприимчивая, энергичная женщина, которая нашла свободное время для того, чтобы испытать наслаждение от прыжка. Она первой выпрыгнула из самолета. И пока летела вниз, визжала от восторга, радости и приятного возбуждения. Никогда прежде она не испытывала такого сильного, чисто физического подъема энергии и волнения. Одним из основных элементов, который, возможно, подтолкнул ее к краю, мгновенно укрепив новую индивидуальность, было взятое ее обязательство подать пример другим парашютистам, сыграв роль лидера команды. Она сказала мне: «Это то же самое, что делаешь ты, Тони. Если ты во время семинара пытаешься разрушить страх и ограничения, но сам отказываешься идти в огонь и в воду, твоя работа не принесет успеха. Получится, что ты просто болтаешь». Преобразование индивидуальности Дебры было завершено. Получив новые подтверждения, которые начали пробивать скорлупу ее прежней индивидуальности, она приняла решение установить тождество с большей вероятностью. А когда наступил подходящий момент, Дебра противопоставила свою новую индивидуальность той, которую она не хотела больше иметь. Это был тот самый последний рычаг, необходимый для преобразования. Эволюция ее личности была простой, но очень эффективной. Это полное изменение индивидуальности теперь оказывает позитивное воздействие на ее детей, бизнес и все, с чем она связана. Сегодня она действительно предприимчивая женщина и лидер. Конечно, вы всегда можете принять решение оценить себя заново. Представьте, какая это удивительная способность в воображении ребенка. То он представляет себя Зоро, мстителем под маской, то Геркулесом, героем Олимпа, то своим дедом, героем реальной жизни. Изменения индивидуальности могут происходить среди самых радостных и чудесных явлений жизни. Почему взрослые круглый год ждут праздника Дня Всех Святых или Нью-Орлеанского карнавала? Одной из причин, я думаю, является то, что эти празднования позволяют нам выйти за рамки условностей, выплеснуть свое вечно сдерживаемое «я». В своем новом перевоплощении мы можем делать такие вещи, которые обычно не позволяем себе. Мы можем делать то, что хотим, но вести себя так, как всегда считаем несовместимым с нашей индивидуальностью. Суть в том, что мы могли бы поступать так в любой день года. Мы могли бы полностью изменить свою самооценку или решить выпустить наружу свет нашего истинного «я». Подобно Кларку Кенту, очаровывающему своими изящными манерами, сверкающими стеклами очков и деловым костюмом с иголочки, воплощение всемогущего Супермена, мы можем открыть в себе индивидуальность исполина, что гораздо значимее, чем наши поступки, значимее, чем наше прошлое, значимее, чем любой ярлык, который мы навешиваем на себя.